Оставшись на книжении в Чернигове, Владимир со всех сторон должен был расправляться с противниками. Тму-Таракань опять ускользнула из-под его власти. Там утвердились два другие безудельные князья, сыновья Ростислава Владимировича. Половцы беспрестанно беспокоили Черниговскую землю. Союз с ними, устроенный Владимиром под Переяславлем, не мог быть прочим. Во-первых, половцы – народ хищнический, не слишком свято держали всякие договоры. Во-вторых, половцы разбивались на орды, находившиеся под предводительством разных князьков или ханов и называемых в наших летописях чадью. Тогда как одни мирились с русским князем, другие нападали на его область. Владимир расправлялся с ними, сколько это было возможно. Таким образом, когда двое половецких князьков опустошили окрестности северского пригорода Стародуба, Владимир, пригласив на помощь другую орду, разбил их, а потом под новым городом, Новгородом Северским, рассеял орду другого половецкого князя и освободил пленников, которых половцы уводили в свои становища, называемые в летописях вежами. На севере у Владимира были постоянные враги – полоцкие князья. Князь Всеслав напал на Смоленск, который оставался во власти Владимира и после того, как отец посадил его в Чернигове. В отмщение за это Владимир нанял половцев и водил их опустошать землю полоцкую. Тогда досталось Минску. Там, по собственному свидетельству Владимира, не оставлено было ни челядина, слуги, ни скотины. С другой стороны, Владимир воевал с вятичами. Этот славянский народ все еще упорно не поддавался власти Рюрикова дома. И Владимир два раза ходил войной на Ходоту и сына его, предводителей этого народа. По приказанию отца Владимир занимался делами и на Волыни. Сыновья Ростислава овладели было этой страной. Владимир выгнал их и посадил Ярополка, Изяславова сына. А когда этот князь не поладил с Киевским, то Владимир, по велению отца, прогнал его и посадил на Волыни князя Давида Игоревича. И в следующем году затем, 1086, опять посадил Ярополка. Тогда власть киевского князя в этом крае была еще сильна, и князья ставились и сменялись по его верховной воле. В 1093 году умер Всеволод. Владимир не захотел воспользоваться своим положением и овладеть киевским столом, так как предвидел, что от этого произойдет междоусобие. Он сам послал звать на киевское княжение сына Изяславова Святополка, княжившего в Турове, который был старше Владимира летами, из-за которого, по-видимому, была значительная партия в киевской земле. Во все продолжение княжения Святополка Владимир оставался его верным союзником, действовал с ним заодно и не показал ни малейшего покушения лишить его власти. Хотя киевляне уже не любили Святополка, а любили Владимира. Владимир сделался, так сказать, душой всей русской земли. Около него вращались все ее политические события. Едва только уселся Святополк в Киеве, как половцы прислали к нему послов с предложением заключить мир. Святополк привел с собой из Турова дружину, людей ему близких. С ними он во всем совещался, и они посоветовали ему засадить половецких послов в погреб. Когда после того половцы начали воевать и осадили один из пригородов киевской земли Торцкий, Святополк выпустил задержанных послов и сам предлагал мир, но половцы уже не хотели мира. Тогда Святополк начал совещаться с киевлянами. Советники его разделились во мнениях. Одни, более отважные, порывались на бой, хотя у Святополка было наготове с оружием только 800 человек. Другие советовали быть осторожнее, Наконец порешили на том, чтобы просить Владимира помогать в обороне Киевской земли от половцев. Владимир отправился со своей дружиною, пригласив также своего брата Ростислава, бывшего на княжении в Переяславле. Ополчение трех князей сошлось на берегу реки Стугны, и там собрался совет. Владимир был того мнения, что лучше, как бы ни было, устроить мир, потому что половцы были тогда соединены силами. Тоже доказывал боярин по имени Ян и еще кое-кто из дружины. Но киевляне горячились и хотели непременно биться. Им уступили. Ополчение перешло реку Стугну. Пошло тремя отрядами, сообразно трем предводительствовавшим князьям. Прошло Триполье и стало между валами. Это было 20 мая 1093 года. Здесь половцы наступили на русских, гордо выставив в их глазах свои знамена. Сначала пошли они на Святополка, смяли его, потом ударили на Владимира и Ростислава. У русских князей силы было мало в сравнении с неприятелем. Они не выдержали и бежали. Ростислав утонул при переправе через Стугну. Владимир сам чуть не пошел ко дну, бросившись спасать утопавшего брата. Тело утонувшего привезли в Киев и погребли у святой Софии. Смерть Ростислава была приписана к Божию наказанию за жестокий поступок с печерским иноком старцем Григорием. Встретив этого старца, о котором тогда говорили, что он имеет дар предвидения, Ростислав спросил его, отчего приключится ему смерть. Старец Григорий отвечал: «От воды». Ростиславу это не полюбилось, и он приказал бросить Григория в Днепр, и за это злодеяние, как говорили, Ростислава постигла смерть от воды. Дело этим не окончилось. Половцы дошли до Киева, и между Киевом и Выжгородом на урочище желаний в другой раз жестоко разбили русских того же года, 23 июля. После этой победы половцы рассеялись по русским селам и пленили много людей. Современник в резких чертах описал состояние бедных русских, которых толпами гнали враги в свои вежи. Печальные, измученные, истомленные голодом и жаждою, нагие и босые, черные от пыли, с окровавленными ногами, с унылыми лицами, шли они в неволю и говорили друг другу: «Я из такого-то города, я из такой-то деревни», рассказывали о родных своих и со слезами возводили очи на небо к Всевышнему, ведущему все тайное. В следующем 1094 году Святополк думал приостановить бедствие русского народа, заключил с половцами мир и женился на дочери половецкого хана Тугаркана. Но и этот год был не менее тяжел для русской земли. Саранча истребила хлеб и траву на полях, а родство киевского князя с половецким не спасло Руси и от половцев. Когда одни половцы мирились и роднились с русскими, другие вели на Владимира, его неумолимого соперника Олега. Олег, засланный византийцами в Родос, недолго там оставался. В 1093 году он уже был в Тму-Таракане, выгнал оттуда двух князей, таких же безместных, как и он, Давида Игоревича и Володаря Ростиславича, и сидел некоторое время спокойно в этом городе. Но в 1094 году, пригласивший половцев, пустился добывать ту землю, где княжил его отец. Владимир не дрался с ним. Уступил ему добровольно Чернигов, вероятно, и потому, что в Чернигове, как и прежде, были сторонники Олега. Сам Владимир уехал в Переяславль. Тогда уже, как видно, выработался вполне характер Владимира, и в нем созрела мысль действовать не для личных своих выгод, а для пользы всей русской земли, насколько он мог понимать ее пользу. Главное же – энергически соединенными силами избавить русскую землю от половцев. До сих пор мы видели, что Владимир, насколько было возможно, старался устроить мир между русскими и половцами. Но с этих пор он становится постоянным и непримиримым врагом половцев, воюет против них, подвигает на них всех русских князей и с ними все силы русских земель. Вражду эту он открыл поступком с двумя половецкими князьями – Китаном и Итларем. Князья эти прибыли к Переяславлю договариваться о мире, разумеется, с намерением нарушить этот мир, как делалось прежде. Китан стал между валами за городом, а Итларь знатнейшими лицами приехал в город. С русской стороны отправился к половцам-заложникам сын Владимира Святослав. Тогда же прибыл от Святополка киевлянин Славята и стал советовать убить Итларя, приехавшего к русским. Владимир сначала не решался на такое вероломство, но к Славяте пристали дружинники Владимира и говорили: «Нет греха в том, что мы нарушим клятву, потому что сами они дают клятву, а потом губят русскую землю и проливают христианскую кровь». Славята с русскими молодцами взялся проникнуть в половецкий стан за городом и вывести оттуда Мономахова сына Святослава, посланного к половцам-заложникам. С ним вместе взялись за это дело торки, народ того же племени, которому принадлежали и половцы, но, будучи поселены на Киевской земле, они верно служили Руси. В ночь 24 февраля они не только счастливо освободили Святослава, но умертвили Китана и перебили его людей. Итларь находился тогда во дворе у боярина Ратибора. Поутру 24 февраля Итларя с его дружиною пригласили завтракать к Владимиру. Но только что половцы вошли в избу, куда их позвали, как за ними затворили двери, и сын Ратиборов Ольберг перестрелял их сверху через отверстие, сделанное в потолке избы. После такого вероломного поступка, который русские оправдывали тем, что их враги были также вероломны, Владимир начал созывать князей против половцев, и в том числе Олега, от которого потребовал выдачи сына убитого Итларя. Олег не выдал его и не шел к князьям. Киевский князь Святополк и Владимир звали Олега в Киев на совет об обороне русской земли. «Иди в Киев», — говорили ему князья, — «здесь мы положим поряд о русской земле пред епископами, игуменами, перед мужами отцов наших и перед городскими людьми, как нам оборонять русскую землю». Но Олег высокомерно ответил: «Не пристало судить меня епископом, игуменом и смердом», то есть мужичью, переводя на наш способ выражения. Тогда князья, пригласившие Олега, послали ему от себя такое слово: «Если ты не идешь на неверных и не приходишь на совет к нам, то значит, ты мыслишь на нас худое и хочешь помогать поганым. Пусть Бог нас рассудит». Это было объявление войны. Итак, вместо того, чтобы идти соединенными силами на половцев, Владимиру приходилось идти войною на своих. Владимир со Святополком выгнали Олега из Чернигова, осадили его в Стародубе и держали в осаде до тех пор, пока Олег не попросил мира. Ему даровали мир, но с условием, чтобы он непременно прибыл в Киев на совет. «Киев, — говорили князья, — старейший город на русской земле. Там надлежит нам сойтись и положить поряд». Обе стороны целовали крест. Это было в мае 1096 года. Между тем раздраженные половцы делали на Русь набеги. Хан половецкий Бонек со своей ордою жег окрестности Киева, а тесть Святополка Тугаркан, несмотря на родство с киевским князем, осадил Переяславль. Владимир со Святополком разбили его 19 мая. Сам Тугаркан пал в битве, и его зять Святополк привез тело тестя в Киев. Его похоронили между двумя дорогами, одною ведущую в Берестово и другую в Печерский монастырь. В июле Боняк повторил свое нападение и 20 числа утром ворвался в Печерский монастырь. Монахи, отстояв за утренню, почивали в кельях. Половцы выломали ворота, ходили по кельям, брали, что попадалось под руки, сожгли церковные южные и северные двери, вошли в церковь, таскали из нее иконы и произносили оскорбительные слова над христианским Богом и законом. Тогда половцы сожгли загородный княжеский двор, называемый Красным. Построенный Всеволодом на Выдубичском холме, где впоследствии выстроен был Выдубицкий монастырь. Олег не думал исполнять договора и являться в Киев на княжеский съезд. Вместо того он явился в Смоленск, где тогда неизвестно каким путем сел брат его Давид, набрал там войска и, вышедший оттуда, пошел вниз по Оке, ударил на Муром, который достался в управлении сыну Мономаха Изяславу, посаженному на княжение в соседней ростовской земле. Отец Олега Святослав, сидя в Чернигове, был в то же время на княжении и в Муроме, и потому Олег считал Муром своею отчиной. 6 сентября 1096 года Изяслав был убит в Сечи. Олег взял Муром и оковал всех найденных там ростовцев, белозерцев и суздальцев. Видно, что князь Изяслав управлял муромцами при помощи людей своей земли. В Муроме и его волости в то время еще господствовало язычество. Край был населен народом финского племени, Муромою, и держался за князьями только посредством дружины, составлявшей здесь, вероятно, еще единственное славянское население в те времена. В Ростове, Суздале и Белозерске, напротив, славяно-русская стихия уже прежде пустила свои корни, и эти края имели свое местное русское население. Олег, отвоевавший Муром, взял Суздаль и поступил сурово с его жителями. Одних взял в плен, других разослал по своим городам и отнял их имущество. Ростов сдался Олегу сам. Возгордившись успехами, Олег затевал подчинить своей власти и Новгород, где на княжение был другой сын Мономаха Мстислав, молодой князь, очень любимый новгородцами. Новгородцы предупредили покушение Олега, и прежде чем он мог встать с войском на новгородской земле, сами отправились на него на ростовско-суздальскую землю. Олег убежал из Суздаля, приказав в досаде сжечь за собою город и остановился в Муроме. Мстислав удовлетворился тем, что выгнал Олега из ростовско-суздальской земли, которая никогда не была уделом ни Олега, ни его отца. Предложил Олегу мир и предоставлял ему снестись со своим отцом. Мстислава распирала к уступчивости то, что Олег был его крестным отцом. Олег притворно согласился, а сам думал внезапно напасть на своего крестника. Но новгородцы узнали об его намерении заблаговременно и вместе с ростовцами и белозерцами приготовились к бою. Враги встретились друг с другом на реке Калакше в 1096 году. Олег увидел у противников распущенное знамя Владимира Мономаха, подумал, что сам Владимир Мономах пришел с большой силою на помощь сыну и убежал. Мстислав с новгородцами и ростовцами пошел по его следам, взял Муром и Рязань, мирно обошелся с муромцами и рязанцами, освободил людей Ростовско-Суздальской области, которых Олег держал в городах Муроме и Рязани пленниками. После того Мстислав послал к своему сопернику такое слово: «Не бегай более, пошли с мольбой к своей братье, они тебя не лишат русской земли». Олег обещал сделать так, как предлагал ему победитель.